Опустив взор, приложив руки к груди, графиня силилась побороть волнение, как вдруг чей-то гнусавый голос совсем рядом прервал ее тягостные раздумья. — Однако рано покинули вас, ваши селадоны, дорогая графиня. Она обернулась. Это был один из старичков-князей, чей преклонный возраст давал право на подобные отеческие шутки. Обнажив в улыбке безупречно ровные белоснежные зубы, она ответила: «Да, не слишком они сегодня старались». Но пока графиня сквозь комок в горле выдавливала из себя эти слова, в ее затравленных мыслях бился один отчаянный предсмертный крик: «Что делать? Господи, что же делать?» Ибо в том, что и маркиз сдержит свое слово, у нее не было никаких сомнений. Тем временем наш герой, ни с кем не попрощавшись, уселся в свою коляску и, немного погодя, велел остановиться на перекрестке, удаленном от графского дома ровно настолько, чтобы цель поездки не была очевидной. Оставшийся путь кучера он отпустил. Маркиз с мягкой грацией ночного вора и со счастливым замиранием сердца проделал пешком. Наконец перед ним возникла темная громада старинного портала. Ворота были широко распахнуты. Привратник по обыкновению спал. Закутавшись в плащ, прижимаясь к стене, маркиз проскользнул мимо и по длинному сводчатому ходу проник во внутренний двор. Вновь его со всех сторон окружила высокая аркада старинной галереи, в один из проемов которой, он это точно знал, выходит окно спальных покоев графини. Был ясно виден даже венец луны. Сюда, на дно узкого каменного колодца, не проникал порывистый весенний ветер, но, выдавая его юную, неукротимую силу, в небе стремительно неслись рваные, всклокоченные облака. Пеппи, давно поджидавшая маркиза, прильнув к одному из окон на последнем этаже, вылетела стремглав и сразу выпалила: «Графине все известно». «Надеюсь, ты не призналась?» — воскликнул маркиз. Девушке не сразу удалось сообразить, в чем она призналась, а в чем нет. Она и вправду не могла припомнить дословного содержания столь унизительного для нее разговора, хотя все сопутствующие подробности, вплоть до дрожи пальцев над прической госпожи, все еще стояли у нее перед глазами. После энергичного дознания, в ходе которого, правда, вразумительность ответов отнюдь не всегда могла тягаться с определенностью вопросов, маркиз наконец уверился, что предмет его воздыханий не обнаружил особого интереса к чересчур прозаическим хитросплетениям окольных троп, избранных нашим героем для достижения цели. Что-что, а подвергать свой замысел женской ревности, ревности графини, никак не входило в его намерение. Очутившись, не без некоторых усилий, в знакомой каморке, маркиз вдруг, словно подчиняясь необъяснимому капризу любопытства, изъявил желание взглянуть на спальню графини. Совершенно убитая чувством двойной вины перед госпожой, которая именно сегодня была к ней так добра, и которую она вновь обманывала, нарушая, да что там, оскверняя веренный ей домашний покой столь бесцеремонным вторжением, Пеппи покорилась. Маркиз замер, созерцая каждый предмет в этой безмолвной, мерцающей белым убранством комнате. Пеппи с немой укоризной застыла на пороге, следя за нескромными взглядами своего повелителя. Тот заметил третью дверь. Одна вела в гардеробную, другая — в небольшую прихожую, откуда был выход в парадные залы, и поинтересовался, что за ней. Пеппи отворила. Мягкий лунный свет пролился во тьму и выплеснулся на расстеленное ложе. Они вышли на застекленный балкон под свод одной из арок, галерея которых окаймляла внутренний двор. Маркиз выглянул в окно, оно было приоткрыто. Из жутковатой глубины на него глянуло мощеное дно каменного колодца. В это мгновение с улицы донесся слабый шум. По мостовой ехал экипаж. — Это госпожа! — ужаснулась девушка. Странным образом этот звук и маркиза поразил в самое сердце. Непобедное предощущение привычной и верной удачи расправило в нем гордые крыла. Нет, тоскливое предчувствие неведомой, но неизбежной судьбы внезапно омрачило его душу. И доброе лицо далекой матушки, предостерегающее и тревожное, возникло вдруг перед его внутренним взором. Но камеристка уже чуть не на коленях заклинала его немедленно покинуть спальню. Он медлил. Его завораживал покой этих безмолвных стен, скромный темного дерева пульт с Библией, возле которого графиня творила каждодневную молитву, снежная белизна ложа, облитого лунным сиянием. Внизу в коридоре открылась застекленная дверь. Девушка затрепетала всем телом и, умоляя подумать о том, что с ней несчастный будет, повторила свою просьбу настойчивей и даже тронула маркиза, к которому, когда он не лежал в ее объятиях, она и прикоснуться-то боялась, за плечо, тихонько подталкивая его к выходу. Тот, однако, и не думал торопиться, будто и не слышал ее мольбы. В странной задумчивости, мягкий свет луны пробудил в нем воспоминания детства, он снова вышел на застекленный балкон и, отрешенный рукой лаская подоконник, устремил взор вниз, на серебристую брусчатку двора. Служанка, совсем потеряв голову от страха, по-своему решила воспользоваться этой минутной рассеянностью. Она захлопнула балконную дверь и повернула ключ в замке. Маркиз оказался под сводами галереи. У порога спальни прекрасной дамы в полном одиночестве, наедине только с ясной луной. Ему стало слегка не по себе. Он постучал, но, услышав, как внизу снова хлопнула дверь, понял, что до поры до времени напоминать девушке об ее упущении все равно бесполезно. Пеппи поспешила навстречу госпоже. Та, не в силах противостоять опасностям, которыми грозила ей встреча обоих соперников, все-таки сумела, ссылаясь на внезапное нездоровье, оторвать супруга от карточного стола. Хотя и с неудовольствием, но не подав виду, вежливый граф внял настойчивым уговором супруги откланяться в неурочный час и проводить ее домой. Отвезя графа домой, кучер, а он боялся своего бывшего хозяина пуще черта, перепоручил лошадей заботам сонного конюшева, а сам стремглав помчался к Сеймуру доложить о случившемся. Сеймур, чья коляска стояла во дворе наготове, выслушал гонца, ни слова не ответил, и, оставив того приросшим к месту в растерянности и страхе, незамедлительно поехал к графскому дворцу. Пренебрегая малейшей предосторожностью, без шпаги, в легком домашнем костюме, он твердым шагом направился к привратнику. Кучеру он велел ждать, точно наносил визит государственной важности. Осведомился, вернулись ли граф с графиней, холодно поблагодарил и, словно на дворе был ясный день, преспокойно вошел под ту же арку, которой недавно крался маркиз. Привратник, давно отвыкший удивляться причудам иных знатных господ, глядя ему вслед, покачал головой, но, убедившись, что карета и впрямь стоит у ворот, нарушая тишину и мрак древних сводов лошадиным фырканьем и светом фонарей, только рукой махнул, заранее снимая с себя всякую ответственность, и пошел будить жену, дабы припоручить ей охрану дворца на остаток ночи. едва завидев залитую луной брусчатку, Сеймур вновь оказался в роли стража, роли, которую взял на себя с некоторых пор. Застыв под створом арки, он острым взором охотника пристально оглядел сперва двор, потом все вокруг. Его взгляд медленно заскользил по сводам галереи. Наверху, за стеклом противоположного балкона, высвеченный лунным сиянием, все в той же задумчивости, ибо графиня, не в силах совладать со своим страхом, пока что оставалась на половине супруга, стоял маркиз. Сеймур узнал его сразу. Рука его, ища привычное оружие, непроизвольно скользнула к поясу. Скользнула и опустилась, ибо в ту же секунду с отчетливостью озарения Сеймура осенил другой замысел. Крадучись, покинул он свой наблюдательный пост и, неслышно ступая по ступенькам, начал подниматься по лестнице на второй этаж. От лестничной площадки ответвлялся тесный коридор. Коридор привел его в ванную, а, завернув оттуда направо, Сеймур очутился в помещении под спальным покоем графини. Отсюда наверх вела узенькая винтовая лесенка. Камеристка могла подняться по ней прямо в гардеробную госпожи. Здесь Сеймур остановился и задумался. Либо маркиз просто ждет, когда все в доме улягутся, либо он вышел на балкон, чтобы не мешать даме раздеться. Тишина в спальне успокоила его на этот счет. Нет, Фанни еще не приходила в свою комнату. «Да и мчался я сюда, как безумный», — вспомнил он. С того момента, как явился кучер с донесением, пролетело минут 10, не больше. Графиня распорядилась подать чай и теперь пила его в обществе мужа. Она чувствовала себя заметно лучше. Супруг с некоторым недоверием пытался поймать ее взгляд под приспущенными ресницами. Откуда вдруг такой прилив нежности? Ведь она уже столько лет его избегает. Граф плохо слышал и от этого прежде времени ожесточился. Когда жена удалилась, он долго сидел в задумчивости, обхватив рукой серебряный набалдашник трости, а его тень, подхваченная пламенем догорающих свечей, зловеще разрасталась на стене. Пеппи, обмирая от страха, ждала госпожу внизу. Та хотела было расспросить служанку, но раздумала. Просто приказала девушке сегодня не оставлять ее ни на секунду. Даже ночевать велела вместе с ней. Пеппи ужаснулась. Ведь она все еще не придумала, как освободить маркиза. Оставалось одно — опять во всем признаваться графине. Однако новое, роковое событие положило конец ее лихорадочным раздумьям. Когда она, высоко держа канделябр, подвела графиню к спальне, открыла дверь и почтительно отступила, пропуская госпожу, та, охваченная недобрым предчувствием, замерла на пороге. Впрочем, она замешкалась лишь на секунду. Собравшись с духом, она шагнула в комнату и очутилась лицом к лицу с Алланом Сеймуром. Пеппи, последовавшая за госпожой, пронзительно вскрикнула и выронила канделябр. Она решила, что в доме убийца. Все погрузилось во мрак. Луна к тому времени тоже спряталась в тучах. Сеймур схватил девушку за руку, выволок ее на середину комнаты и властным жестом указал на дверь. Пеппи бежала из комнаты, как пес от побоев. Графиня, прижав руки к груди, пошатнулась. Ей стало дурно. Аллан ее подхватил. Поддерживая, он отвел графиню к дивану, потом двумя резкими поворотами ключа запер дверь в коридор. Спокойным шагом подошел к балконной двери. Задергивая гардины, он краем глаза видел съежившегося в самом дальнем углу своей стеклянной клетки маркиза. Тот непроизвольно закрыл глаза. Сеймур начал неторопливо раздеваться. Обреченный на подслушивание маркиз на четвереньках подползал к единственному выходу из своей невольной засады, к открытому окну. В его смятенном сознании билась одна мысль — вниз, скорее вниз, но как? Он представил себе высоту, на которой находился, и содрогнулся. Это ведь громада, а не дом. Нет, прыгать нельзя. Он боялся пошелохнуться. Тень на портьерах выдаст его при первом движении. Внезапно в голове у него мелькнул жуткий вопрос. А что, если Сеймур меня заметил? Но он тотчас же отогнал от себя эту догадку. Он бы не оставил меня тут. Тогда пришлось бы драться. Рука его сама потянулась за шпагой. Шпаги не было. Шпага осталась в комнате у Пеппи возле комода. Дрожа всем телом, Пеппи стояла внизу во дворе и испуганным взглядом искала возлюбленного. Куда он делся? А вдруг, пока она бежала вниз, он, ни о чем не подозревая, или еще того хуже, решившись на безрассудство, вошел в спальню? Она разглядела на балконной двери что-то вроде тени, потом заметила задернутые занавески. Господи, что там происходит? В груди у нее будто все оборвалось. Нет, мешкать нельзя. Не задумываясь о последствиях, она кинулась к привратнику. Но, добежав до окошка привратницкой, откуда теплился слабый свет, она остановилась. Нет, это не выход. При мысли о графе Пеппи содрогнулась. Все события этой ночи вихрем кружились в ее бедной головке. Надо выручать маркиза. Всполошив камердинера, мирно прикорнувшего на длинной черной скамье, Пеппи вихрем пронеслась через прихожую и без стука, он все равно не услышит, ворвалась в комнату, где все в той же задумчивости, все так же опершись на трость, сидел граф. При виде девушки он вскочил. Худая желтая рука вцепилась в край стола. — Что такое? Голос графа звучал хрипло. — Госпожа графиня! Больше Пеппи не могла вымолвить ни слова. Ее сердце, казалось, готово вырваться из груди. Схватив канделябр, граф устремился к двери. Камердинер не без любопытства примкнул к этому странному шествию. Маркиз из своей стеклянной западни услышал, как внизу захлопали двери. Совсем потеряв голову от страха, мог ли он думать, что переполох поднялся из-за кого-то другого, он вскочил и перебросил ноги через подоконник. Так он и повис, весь высвеченный лунным светом над безмолвным двором, обхватив обеими руками последнюю свою опору. Граф тем временем стучался в спальню супруги. Сеймур, приподнимаясь, жестом велел ей ответить. — Кто там? — спросила графиня. — Это я! — кричал граф. — Ты уже легла? Открой! Графиня в ужасе вцепилась в Сеймура. Оттолкнув ее руки, он прошептал: «Я ухожу, потом откроешь», и начал одеваться. Графиня неверными руками зажигала свечи и почти всхлипывающим голосом увещевала нетерпеливого супруга. Когда же она, желая поторопить Сеймура, двинулась к дверям, тот одним рывком раздернул портьеры над балконной дверью. В этом триумфе он никак не мог себе отказать, ибо с самого начала вознамерился вынудить своего врага к смертельному самоубийственному прыжку. Он просто должен был, прежде чем покинуть Фанни, показать ей, что там, где повелевает Джордж Аллан Сеймур, соперничеству нет места. Когда портьера всколыхнулась, маркиз, чей взор был прикован к балконной двери, с криком оторвал руки от подоконника. Тупой удар отозвался по всему двору глухим эхом. — Можешь полюбоваться на своего красавчика, — произнес Сеймур. Лунный свет выхватил из темноты всю его фигуру. Но в следующее мгновение он нажал ручку двери, что вела к винтовой лесенке, и исчез. Входные двери, выбитые ногой графа, широко распахнулись. Граф ринулся на балкон, склонился из окна. Внизу лежал человек. Очутившись под темным сводом арки, Сеймур обвел глазами двор. В нескольких шагах от него в кровавой луже плавало обезображенное тело маркиза. В окне наверху белела седая голова графа. Миновав арку и главные ворота, где привратница, последовавшая за Пеппи, теперь что-то возбужденно тараторила мужу, Сеймур подошел к карете, тронул за плечо задремавшего кучера и сказал: «Домой».